полный расчет. Мы целовались, как сумасшедшие. Я совершенно потеряла голову. Ноги подкосились, и я схватилась за шею Гордея. Он замер, а потом, подхватив на руки, отнес мою палату. Медленно, словно боясь уронить, уложил на кровать. Теперь я видела взволнованное лицо Гордея. Понимала, что нас уносит обоих, и что я не смогу устоять против наших чувств. Но вместо того, чтобы продолжать, Измайлов медленно отстранился. Выпрямился и, стараясь не смотреть на меня, сердито прошептал. «Выздоравливай быстрее. Потом поговорим». Меня трясло от переполняющих чувств, вопросов, сомнений. Но вместо того, чтобы ворочаться в кровати, я уснула, даже не шелохнувшись, до самого утра. Перед обходом ко мне заглянул Измайлов. Теперь он вел себя отстраненно, старался не смотреть в глаза и уж точно не соприкасаться даже случайно. «Я обо всем договорился. На работе у тебя больничный, кредит полностью погашен, долгов больше нет. Лечись спокойно». Я вскрикнула и натянула на себя одеяло. «Но зачем тебе это?» Измайлов посмотрел на меня хмурым, нечитаемым взглядом. «Это мое дело. Не думай об этом». Он качнул головой и печально поджал губы. «У меня единственная просьба. Я ночью наговорил лишнего. Не болтай об этом. Моя история с Егором — только мои проблемы. Не надо в нее никого тянуть». «Но ты же можешь с кем-то об этом поговорить?» «С кем именно?» Теперь во взгляде Измайлова была злость. «С друзьями, с Костей, Алисой, Эллой». Гордей горько усмехнулся. «Это не мои друзья. Мои остались в Москве. Это компания Егора». Он снова качнул головой, словно удивляясь, развел руки в стороны. «Это все не мое, а брата. Яхта, бизнес, друзья. Моего тут только вина в том, что я не смог вытащить его из воды живым». Измайлов помолчал несколько секунд. «Так что не рассказывай об этом чужим людям. Проходи лечение, выздоравливай и возвращайся в Москву к учебе. Тебе здесь не место с подносами и конченными придурками. Ты достойна большего». Не дожидаясь моего ответа, Измайлов ушел. Я никак не могла прийти в себя. Проверила счет в банке. Кредит был погашен полностью. Марина и Артурчик не требовали меня на работу. И за это Гордей ничего не требовал. Это было странно. Он вообще мелькал только изредка. Ему тоже делали какие-то процедуры. Но на мой вопрос, что с Измайловым, медсестра посмотрела удивленно. «Я ничего не знаю о таком пациенте. Здесь строго соблюдается врачебная тайна. О вашем плане лечения отвечу на любой вопрос». Она была права. Но я хотела быть к Измайлову ближе. Хоть знать, что с ним, и то уже дело. Подойти я стеснялась, а тревога за его жизнь становилась сильнее. Беспокойство усиливал хмурый вид Гордея, его нежелание разговаривать. И меня ранило его поведение. Разбивало сердце. Раздирало душу безразличием. На пятый день игнора я постучала в соседнюю комнату. А когда Измайлов ответил, вошла, стараясь выглядеть безразлично. «Я пришла сказать тебе спасибо. Мне уже гораздо лучше. Врачи тоже говорят, что я иду на поправку». «Это хорошо», — ответил Измайлов осторожно. «Я хотела поблагодарить тебя». «Мне ничего не надо». Гордей был недоволен, но я не собиралась ему подчиняться. Только не сегодня. «Мне надо. Я не люблю быть должна. Ты потратил кучу денег и на мое лечение, и на кредит, но я знаю, как могу тебе отплатить». «Интересно». В голосе Измайлова было полнейшее безразличие. Он ответил только из вежливости. Мне это было обидно до слез, но я сжала кулаки и решительно продолжила. «Когда мы в первый раз увиделись, ты попросил продать тебе картину». «Да, и ты ее испортила». Мне захотелось накричать на него и выскочить из комнаты. Но у меня была цель, и я не собиралась сдаваться. Я готова написать другую. Я отвернулась, чтобы не смотреть на Гордея. Ты говорил, что я чувствую море, и оно стоит любых денег. Я выполню для тебя морской пейзаж, и мы будем в расчете. Я тебе ничего не буду должна. Пойдет? Повернувшись к Измайлову, я увидела в его глазах боязнь спугнуть. Словно я принесла ему хорошую новость, но он в нее не решался поверить. «Только рисовать ты будешь при мне». Это прозвучало так безапелляционно, словно я сопротивлялась. «Пойдет. Только не рисовать, а писать. Художники пишут». «Вот при мне и напишешь. Скажи медсестре, что тебе нужно, они привезут по списку». В голосе Измайлова снова появилось упрямство и желание, чтобы ему все подчинялись. Этим он меня ужасно злил и радовал одновременно. Пусть лучше так, чем безразличие. А уже вечером мы с Гордеем уселись на балконе третьего этажа. Я поставила мольберт. Водрузила на него холст на подрамнике. Сосредоточилась. Смотрела на море, а вглядывалась внутрь себя. Что увидел Гордей, когда мы только встретились? Мою боль. Злость, обиду, ненависть к Антону. Крик, израненный предательством души. Сейчас это меньше меня беспокоило, но боли внутри меньше не стало. Теперь я чувствовала ее еще сильнее, только ранило меня поведение Гордея. Его напор, бескомпромиссность, желание подмять и заставить делать все так, как надо ему. Перед глазами мелькало наше знакомство и картинки встреч. «Продай картину. За любые деньги. Будешь нас обслуживать. Я за тебя заплатил. Лечиться будешь здесь». Недословно, но по смыслу он говорил именно это, и меня ранило такое отношение. На холсте появилось грозовое небо. Всполохи молний, тяжелые свинцовые облака. Море ложилось штормовыми всплесками. Я сменила кисть на мастихин. Работала мелкими штрихами и крупными, едва ли не уродливыми, мазками. А ведь у меня была надежда на Измайлова. Робкая, тонкая, как лучик света сквозь свинцовое небо. Его забота, внимание, как россыпь отблесков на гребнях волн. А потом внезапное безразличие. Такое же предательство, как с Антоном. Но если жених нашел себе другую, променял меня на мать, то Гордей просто отстранился. Не подошла ни его уровня, ни для его жизни. Мастихин больше не порхал над полотном. Железный край лопатки царапал, становясь на ребро. Казалось, что я пыталась разрезать холст на лоскуты, уничтожить. И сдержаться было невозможно. Я наносила мазки резкими отрывистыми прикосновениями. Иногда они напоминали рубящие движения холодного оружия. Но я не могла иначе, потому что боль от предательства рождала на полотне настоящий бунт стихии, ее безудержную мощь, неподвластную уговорам и мольбам. В этот момент я и была штормом, бурей, волнами, накрывающими с головой. Когда злость, боль, обида, ярость и отчаяние во мне закончились, я опустила мастихин. Ветер шелестел в ветвях, щебетали птицы. А я чувствовала себя такой опустошенной, словно была единственным выжившим после катастрофы человеком. Медленно, стараясь экономить силы, я повернулась к Гордею. Мне казалось, что я вижу его в первый раз. Как оказалось, и в последний тоже. Измайлов забрал картину, хрипло поблагодарил и исчез. До самой выписки в соседней палате никого не было. Я снова осталась одна.